Галина Колоскова. Развод. Я хотела тебя забыть. Лерочка, это недоразумение, жена Ильи, Агата. Но, думаю, ты и так это знаешь. Проходи, дорогая. Осматривайся, не стесняйся. Квартира записана на меня. Тебе здесь жить. Стою столбом, забыв, как шевелиться. Меня обходят, словно предмет мебели. Трясу головой, ничего не понимая. «Какой член семьи?» Растерянно улыбаюсь, выдавая нелепые версии. «Вы собрались замуж, и это дочь вашего нового мужа? Или ваш племянник решил, наконец, жениться?» Свекровь растягивает губы в иезуитской ухмылке. «Ни то, ни другое. Лерочка, будущая жена твоего мужа.